Ты мне о яйце напомнил. Давай я его накрошу. Он накрошил яйцо в кашу и принялся за еду. А его собеседник взволнованно заговорил. Жена у меня рано умерла. Позора нашего не испытала. На помосте меня продавали, как скотину. Зубы смотрели. С сыном разлучили. Я попытался узнать, кто его купил. Да оказалось, не римлянин. А Италия велика, где его найдешь? Сам же я сперва к Катону попал. Полибий отодвинул миску. Имя Порция Катона было ему известно. Ахейские послы, возвращаясь из Рима, много рассказывали о неуступчивости Катона. «Если бы Сенат состоял из одних Катонов, — говорил один из них, — быть бы нам всем в рабстве». Исумах налил из кувшина в фиал желтоватую жидкость и пододвинул фиал к Полибию. — Попробуй. Это мульс. Из меда с вином делают. Полибий сделал глоток. Напиток был приятным. — Так вот, — продолжал Исумах, — суд у себя на дому этот Катон устроил. Свод законов для рабов выдумал хуже драконовского. Законы Драконта, дракона, в Афинах славились исключительной жестокостью. На стене приколотил за неряшливость, за обман, за воровство, за каждый проступок особое наказание. И рабы руки должны поднимать открыто, словно граждане экклесии, чтобы господин видел, кто как судит». Экклесия — народное собрание в греческих демократических государствах. Если постановили пороть, господин собственноручно выпорет. «Ну и изверг», — вставил Полибий, — «придумать же такую пародию». «Это он не только над рабами, он и над эллинской демократией издевается». А со мной, — продолжал Исумах, — такое дело вышло. Приспособил меня Катон с детьми заниматься. Не прошло и месяца, как один из родителей за старательность дал мне лишний ас. Я его истратил, посчитав, что это вознаграждение мне, а не дополнительная плата господину. Стало это Катону известно. Собрал он рабов и выступил как обвинитель. Спор между рабами-судьями возник. Считать ли утайку обманом или воровством? Голоса поровну разделились. Катон присоединился к тем, кто считал воровством. И приговорили меня к ссылке на мельницу. Работа на мельнице, где рабы вместе с лошадьми и мулами крутили тяжелое каменное колесо, считалась одной из самых тяжелых. Но моим спасением стала жадность Катона. Пожалев свои 2000 сестерциев, он перепродал меня Эмилию Павлу. Бросив на собеседника взгляд, Исумах увидел, что тот уронил голову на плечо. — Совсем я тебя заговорил, — спохватился он. — А ведь ты с дороги, с корабля, — отозвался Полибий. — Да-да, — подхватил Исумах. — На корабле какой сон? Пойдем покажу постель. Бешеная собака. В то утро Андриск вместе с другими рабами перетаскивал кожи из мастерской на окраине Кум в центр города, где жил Филоник. С наслаждением вдыхал он утреннюю прохладу, ибо ромеи отняли вместе со свободой и свежий воздух. Не только в мастерской, но и во всем квартале от мокнущих в деревянных чинах шкур стояла удушливая вонь. Опытные мастера ловко орудовали остро наточенными ножами. Андриску же велели таскать обработанные шкуры к протекавшему через двор ручью и мыть их в проточной воде. Многие в мастерской потешались, наблюдая, как новичок то пытался заткнуть пальцами нос, то дышал открытым ртом, как рыба, вытащенная на берег. Только Блоссий, раб с открытым лицом и светлыми глазами, никогда не смеялся над мальчиком. Поэтому Андриск старался держаться ближе к нему. —